солнце, пляж, песок, легкий смог стоял. Летели с моря капли строк, записывал. В чувства не верил, пока не потерял миру. Вспоминал, как под луной ласкал танцора. Как море высыхал в холодок, сама дурак. 1 сентября, новые люди, много девчурок. Сам за себя, у каждого миссия. Свой урок, зима замела в кувырок. Депрессия, эстетик, память хранила. Фотосессии, гранитик, не забыть вечера. Миниатюрок, экскурсии, запах волос, запах роз. Киноверсии, пророк, лепестки лотоса твои. Стоят тысячи снегурок, быдвит, суета, фигурок ходячих стал слеп. Из таких кадров каждый день свит свиреп. Среди бедняков элит, куча сит, я влип. Любимые глаза можно простить, мнимые отношения могут простыть. Грустно уйти в никуда, волною плыть, без любви гнездо семейное не свить. Любимые глаза можно простить, мнимые отношения могут простыть. И грустно уйти в никуда, волною плыть, без любви гнездо семейное не свить. Осень башню многим сносит ранением, снегом зиму плавно заносит звенья. Барами алка занозы вносит уединение. Квас воскресенье кусит печальник, коленя вяжет в понедельник, гундосит начальник. Жажду не утолить пусть моросит хмельник. Бурлит грусть, разбудит бесстыжего пальпаник. С кем время коротает мысль, сверлит кружа. Слова лавай наружу, на бумаге стелет стужа. Минута размытая по ста бурлит лужа теплоты. Голубям стать, но испортила ноты на ножи. Теперь воронам летать не дрожу слепцом. Аромат будет образом перед лицом. Дорожу, грусть отпустит, переброжу, забуду ложу. Запрет сердечный наложу, в оковы душу дам. Слово прощать и извиняться предвкушу. Любимые глаза можно простить, мнимые отношения могут простыть. Грустно уйти в никуда, волною плыть, без любви гнездо семейное не свить. Мозг плавила в вине, придумала правила, жила в пелене. Обмана, но расстаться не хотела, сердце вскрыла в рентгене. Пришлось пластаться, вина моя замешана, Елена, никуда не спрятаться. Стою на перроне, душа скулит, начиная хлыстаться. Билет в прошлое купить, остаться в ее плене. Уловить нить, судьи, плыть веление фонариками. Где замечаю, случайно залипаю в полене. Часиками светлый зор блекнет в дыму смятений, париками разлетелись чувства в нервании. С криками рвений захлебывался словами, махал руками в балагане. Жил иллюзиями, дыша с нами в этом урагане. Играл в любовь под ватными небесами, вани чувствами дышал на листы, выливая буквами. Нужен парнем, не мужем, с листом и мотивами. Она суженая вокалиста с речитативами.